Со смертью Лориана и Дангала уходила целая эпоха. Эпоха процветания и уверенности. К правлению приступали молодые, на которых надеялись, но еще не знали, чего от них ожидать. И для нового императора самым насущным было выгнать грабросцев с захваченных территорий. И от того, насколько успешно он с этим справится, зависело очень много. Не дождавшись до конца церемонии, Гартош с Лиситой и детьми вернулись домой, в Каньсур. Бедняжка Лисита не выдержала напряжения последних дней и ей стало дурно. Гартош провел с семьей целые сутки, но дела легиона требовали его личного присутствия, и он вернулся в войска. Перед тем, как вернуться в легион, Гартош решил еще раз побывать на могиле отца. Как знать, быть может, вскоре он и сам займет место рядом с родителями на родовом кладбище. Если будет что хоронить, и будет кому хоронить. Он в раздумье сидел в тени раскидистого каштана, который посадили после смерти матери. Странно, мать он практически не помнил, но его не покидало чувство, что она где-то рядом, добрая и ласковая, и взирает на сына с легкой грустью. А вот с отцом совсем не вяжется смерть. Конечно, Гартош знал, что отца нет в живых, но до сих пор не мог поверить в это. Он подсознательно ожидал чуда, но чуда не происходило. Тяжело вздохнув, Гартош поднялся и направился к замку, но в последний момент передумал и повернул в другую сторону, к небольшому храму Гритиона, расположенному чуть в стороне от кладбища. Отсюда открывался чудесный вид на городок Реглис и на всю долину. Да, последнее пристанище осколы подобрали себе со знанием дела. Небольшой центральный зал храма был пуст, и тихие шелестящие шаги Гартоша приглушенным эхом заметались между стен. Подойдя к статуе бога, командор преклонил колено, наклонил голову и беззвучно прошептал короткую молитву. Затем поднял голову, посмотрел на бога и поднялся сам. Позади раздались шаркающие шаги. Из бокового выхода вышел пожилой жрец, в котором Оскол с удивлением узнал Фугелина, преподавателя храмовых истин в студии, где он учился. «Добрый день, достопочтенный Фугелин», — негромко поздоровался Гартош. «Кто ты, юноша? Что-то я тебя не узнаю. Подойди как к свету». Командор подошел поближе к цветному витражу. «Я Гартош Оскол. А, ты тот маленький шалопай, который вечно крутился на моих занятиях и не слушал рассказываемые мною истины». «Да, достопочтенный. Хотя я давно уже не маленький, но до сих пор шалопай. И я очень жалею, что на ваших занятиях был невнимателен. Сейчас мне очень не хватает тех знаний». Фугелин тихо рассмеялся. «Это не страшно. Я хоть давно уже не преподаю, но стремящимся к знаниям могу помочь. Если ты действительно хочешь что-либо узнать, хочу, достопочтенный, тогда иди за мной». Жрец вновь зашаркал в сторону бокового входа. Сквозь короткий коридор они вышли на улицу, прошлись по посыпанной мелким гравием дорожке и вышли к уютной беседке, из которой хорошо просматривалась спускающаяся в долину дорога. «Я здесь часто сижу и заранее вижу, когда к храму кто-нибудь поднимается. Зато вы не видите, когда к вам спускаются из замка. Люди из замка и у меня нечастые гости. Про Гритиона вы вспоминаете лишь тогда, когда в нем возникает острая нужда. Простите, достопочтенный, я все понимаю. Государственные дела и все такое, так что с моей стороны обид нет, а вот со стороны бога». Фугелин поднял глаза к небесам. «Все может быть. Но ты не очень слушай брюзжание старого жреца, лучше расскажи, что тебя гложет и что ты хотел бы узнать». Гартош ненадолго задумался, как объяснить малознакомому человеку, пусть и жрецу, о той боли, что точит разум, и о той пустоте, что поселилась в душе после смерти отца. «Ты тяжело переживаешь смерть отца», — решил помочь Осколу жрец. «Да, достопочтенный, я все еще не могу поверить в его смерть. Для меня это слишком большая утрата. Пути богов извилисты. Видимо, Рафа и твоему отцу написана именно такая судьба. Но умер он славно, с оружием в руках, как настоящий воин. Только этим себя и успокаиваю. Скажите, Фугелин, ведь вы намного ближе к богу, чем мы, простые люди». «Мы одинаково близки к богам», — возразил жрец, — «просто мы умеем слушать и слышать богов. А вас не хватает на это времени или желания. Продолжай». «Я хотел спросить, может ли такое случиться, что я еще смогу встретиться со своим отцом? Я понимаю, он умер, но возможно, богами предусмотрена такая лазейка, чтобы живые могли встретиться с мертвыми». «Нет», — грустно покачал головой Фугелин, — «такой лазейки боги не предусмотрели. Может, к тебе когда-нибудь и явится дух твоего отца, но это всего лишь дух, не больше, не меньше. Но дух может вселиться в чье-то тело. Не тешь себя несбыточной надеждой, Гартош. Ты, верно, совсем забыл, чему я вас учил в студии. Забыл, покорно согласился Гартош. Тогда слушай еще раз. Может, сейчас моя наука лучше отложится в твоей голове и пойдет тебе на пользу. Фугелин чуть помолчал и начал лекцию, совсем как в студии. В знаниях, данных нам богами, говорится, личность человека и других разумных рас и существ состоит из трех основных составляющих, трех сущностей. Это душа, дух и сознание. Душа и дух есть бессмертные сущности. Сознание живет, пока живет тело, и то не всегда. Со смертью тела сознание исчезает безвозвратно, и в каждом теле оно неповторимо, индивидуально. Души даются смертным телам богами, в зависимости их заслуг, или наоборот, проступков, совершенных в прошлом цикле. Чем лучшее будущее ждет того или иного смертного, тем более заслуженная душа туда вселяется, и уже в немалой степени зависит от нее, какую жизнь проживет смертный, и какое тело она получит в следующем цикле. С духом сложнее, он не настолько подвластен богам, как душа, к тому же дух более независим от тела, чем душа, и еще дух сам находит себе тело, если захочет. Часто духи прекрасно обходятся без тела, особенно если они при жизни в теле достигли определенного уровня развития. При этом они часто поступают на службу богам, демонам и могущественным смертным. Проще всего с сознанием. Оно рождается с рождением тела и умирает вместе с ним. Хотя случается и другое. Иногда сознание покидает еще живое тело, и если это происходит, то тело находится в состоянии подобном сну. Большинство их живущих время от времени переживают такое состояние, и если сознание покидает тело ненадолго, то ничего страшного не происходит. Но если сознание слишком долго не возвращается в тело, то последствия могут быть необратимыми. Почему, спросишь ты? Да потому, что душа, и особенно дух, могут не выдержать долгого бездействия и покинуть тело. В этом случае, даже при возвращении сознания полноценного разумного существа уже не получится. Почему же душа, дух или сознание покидают тело? Мне открыты не все знания, но что знаю, расскажу. Душа, как правило, не покидает тело добровольно, обычно ее к этому принуждают, ведь она наиболее подвержена влиянию каких-либо сил. И если она не вернется в тело в течение 3 суток, ее возвращение в это тело становится невозможным. А без души, сам понимаешь, человек или другое создание не может считаться полноценным. Духи более свободны в своих действиях. Они могут покидать и возвращаться в свое тело сколько угодно, и без каких-либо последствий для последнего. Но на время отсутствия духа, человек также теряет часть своей общей сущности, и также не может считаться полноценным человеком. В некоторых мирах считают, что для существования разумному существу достаточно и 2 составляющих, и один из них обязательно сознание. А дух или душа, в разных мирах по-разному, вовсе не обязательный элемент. Но в знаниях, данных нам богами, говорится, нужны все 3 сущности, и все 3 одинаково важны. Теперь что касается сознания. Сознание – самая нестабильная составляющая личности, и оно также может быть подвержено влиянию извне. Мы знаем случаи, я думаю, и ты о них слышал, когда одно сознание вытесняется другим, более могущественным. Мы знаем, что сильные маги, демоны, и уж тем более боги, могут вселять свое сознание в тело смертного, подавляя или вытесняя первоначальное сознание вообще. Мы также знаем случаи, когда в одном теле находилось 2 или даже больше сознаний, и тогда человек вроде как один, и личности несколько. Как такое происходит, я и сам не знаю, но такое бывает. Здесь очень много неясного. Кроме того, случается и такое, сознания людей меняются местами, и такие чудеса происходят. А могут в одном теле, по примеру сознания, сосуществовать 2 души или 2 духа? Нет, это невозможно. Для таких бессмертных сущностей, как душа или дух, определенно, 1 сущность, 1 тело. Кстати о сознании. Во время сна, когда в сознании нет острой необходимости, оно имеет возможность покидать тело, хоть и ненадолго. Оно путешествует, можно сказать и так, оно может перемещаться вне тела и видеть то, что в состоянии бодрствования ему недоступно. Но нужно сказать, покидать тело опасно, и не только для самого тела, но и для всех 3 сущностей. Вне тела они особо уязвимы. Даже дух. Сознание после своего отсутствия может вернуться и обнаружить в своем родном теле другое сознание, Я тебе об этом уже говорил. Душа наиболее уязвима из этих трех сущностей, и вне тела она представляет собой довольно-таки легкую добычу. Ведь мы знаем, сколько существует сил, желающих полакомиться душой. Здесь и демоны, и маги, и боги, и даже некоторые духи способны охотиться за душами. А еще бывают различные магические порождения, например, отраты, которые созданы специально для охоты за душами. Что дает охотнику за душами? Поглощение этих самых душ, энергию, силу. Душа является источником особой энергии, поэтому неудивительно, сколько существует охотников на нее. Охотники за душами – это то же самое, что нечисть из Ларфа. С неподдельным интересом продолжал любопытствовать Оскол. Нет, Гартош, они стоят близко друг от друга, но все же отличаются. Нечисть из Ларфа отбирает у человека жизненную силу, дарованную им богами. Ведь каждому живому существу боги отмерили свой запас жизненной силы, и когда она заканчивается, человек умирает. Так вот, у нечисти есть возможность отбирать эту силу у других, тем самым продлевая свою жизнь. Поглощение же души – это более высокий уровень. Обычно пожиратель душ может отобрать жизненную и силу, если она ему нужна, конечно. Но далеко не всякая нечисть может похвастать тем, что в состоянии поглотить чужую душу. У духов столько же врагов, врагов у духов хватает. Но не каждый враг может причинить духу какой-либо существенный вред. Уничтожить дух может только бог, да и то не каждый. Другое дело, что дух все-таки подвержен влиянию извне. Его можно подчинить себе, и способов для этого множество. Здесь и особые заклинания, и грубая сила, воля могущественных. Достопочтенный Фугелин, но если души погибают, а разумных существ не становится меньше, то душ для всех должно не хватать. Отличное замечание, Гартош. Действительно, на место погибших душ должны прийти другие. Мало того, души не только погибают, но и переводятся в более низкий статус. То есть, их вселяют в неразумных существ. Вот сейчас мы и подошли к другому важному фактору – статус души. Как следует из наших познаний, душой наделены все живые существа, начиная от самой маленькой букашки, какую ты только можешь себе представить. Жрецы богини Игрены утверждают, что душа есть даже у растений, но это утверждение спорное. Так вот, мы уверены, душа зарождается в самых малых формах жизни, постепенно формируясь при переходе в высшие формы. Получается, наши души были когда-то букашками, не удержался от улыбки Гартош. Получается, улыбнулся в ответ Фугелин. Но не это главное. Главное не то, в ком раньше была твоя душа, а что теперь она в твоем теле. И очень важно прожить свою жизнь так, чтобы при следующем цикле твою душу опять не поместили в тело букашки. Да, это самое главное, согласился Гартош и надолго задумался. Жрец его не тревожил, человеку нужно усвоить услышанное, иногда на это требовался не один день, а иногда и целой жизни не хватало. Наконец Гартош вышел из задумчивого состояния и созрел для продолжения разговора. Достопочтенный, а кто же из этих трех сущностей главный? Жрец Гритиона в задумчивости потер виски. Хотел бы он и сам узнать ответ на этот вопрос. Не знаю даже, что тебе и сказать. На мой взгляд, все три сущности одинаково важны. Наибольшее влияние на наше повседневное поведение оказывает сознание. Душа также очень сильно определяет наш характер. Наверняка эти две сущности в большей степени и формируют наш характер. Влияние духа не столь заметно, оно более глубинно, и в основном дух проявляет себя в наиболее тяжелых и необычных ситуациях. Бывает, что человек, слывущий смелым, при настоящей опасности трусит, а жестокий и беспощадный, вдруг проявляет жалость и сострадание. И наоборот, тихие и мягкие люди проявляют небывалую храбрость, а всем известные добряки становятся неоправданно жестокими. Можно приводить множество таких примеров, и часто окружающие не понимают мотивов таких поступков, а это как раз наверх прорывается дух, и большей частью именно он в это время управляет личностью. Еще о душе. Она отвечает за память прошлой жизни. Конечно, мы не помним прошлой жизни личностей, в которых в прошлых циклах находилась наша душа, но опыт, который она накапливает, проявляется. Также душа накопит наш нынешний опыт, и после нашей смерти, часть его отдаст новой личности. Да, чуть не забыл. Сознание еще выступает скрепляющей составляющей между двумя бессмертными сущностями, что тоже очень важно. Вот тебе и ответ на вопрос, кто главный. Все. Все три сущности главные. Исключение бывает только в том случае, когда одна из трех сущностей, Обычно это относится к бессмертной сущности, намного сильнее остальных. Тогда она доминирует над соседками. Фугельин устало прикрыл глаза, стар он стал для столь продолжительных лекций. Но говорят, что лучше него, никто не может донести истину до жаждущих получить знания. Фугельин осторожно позвал жреца Гартош, стараясь не спугнуть возникшую вдруг мысль. Дух и душа ведь бессмертны, да. А что будет, если когда-нибудь они вновь встретятся? Я имею в виду, встретиться в новом теле. Возродится ли былая личность? Фугельин рассмеялся. Нет, Гартош, не возродится. Но почему? Ведь две основные сущности снова будут в одном теле. Не будут, мягко, но решительно перебил рассуждение оскола жрец. Высшими силами определенно. Душа и дух, побывавшие в одном теле, больше никогда в одно тело попасть не смогут. Таковы правила, и нарушать их не может никто, даже боги. Но почему? Не унимался Гартош. Не знаю, пожал плечами жрец. Думаю, высшие силы так создали мир именно для того, чтобы каждая новая жизнь приносила новую личность, единственную и неповторимую. Гартош помрачнел, он хотел услышать другое. Да ты сам подумай, принялся объяснять собеседнику Фугельин. Как может возродиться старая личность, если и дух, и душа уже успели побывать в новых телах и прожили новую жизнь? Даже если теоретически допустить, что их воссоединение возможно, все одно, исходя из опыта других жизней, образуется совершенно новая личность. Вы все доходчиво объяснили, согласился Гартош, но так хотелось надеяться. Не тешь себя напрасными надеждами. Единственное, что могу сказать тебе в утешении, твой отец прожил славную жизнь и погиб геройски. Я нисколько не сомневаюсь, что в новой жизни, в новом цикле, его душа и дух пройдут не менее славный путь. Я думаю, что любой из настоящих мужчин был бы горд такой жизнью. Да, достопочтенный, вы правы. Моему отцу ни за что стыдиться прожитой жизни. Постараюсь я не опозорить род осколов. 15. За последние дни ситуация на фронте особо не изменилась. Обе стороны порядком выдохлись в последних боях, как в военном, так и магическом плане, поэтому усиленно восстанавливали и наращивали силы. Виктания готовилась к наступлению, Грабраскобороне, и никто уже не верил, что у Загорской империи хватит сил продолжать наступление. Кентавры ушли, и ведьм больше не было слышно, так что, судя по всему, Грабрасу самостоятельно придется защищать захваченную территорию, немалую, нужно сказать, территорию. Но защищаться загорцы умели, и примером мог послужить Ширамский плацдарм. Война становилась все более прогнозированной, и время больше играло на стороне грабрасцев, давая им возможность лучше закрепиться. В Виктании все это понимали, но понимали также, что спешка может привести к еще более тяжелым последствиям. Поэтому к наступлению готовились основательно, стараясь переиграть противника по всем пунктам. Единорогов на несколько дней оставили в покое и дали возможность хоть немного привести себя в порядок. Гартош горько усмехался. Командором сейчас его можно было назвать с большой натяжкой. В строю осталось меньше 2000, да и то от нескольких сотен толку пока было немного, одни после ранений, другие только сели на единорогов и не успели освоиться. Полностью готовых к бою насчитывалось 1500, что уже не являлось такой грозной силой, какой был Черный Легион всего пару недель назад. Для восстановления Легиона требовались колоссальные усилия, средства и, главное, время. А вот времени как раз не хватало. Гартош делал все возможное, чтобы укрепить, восстановить Легион, но преуспел немного. В Торне ему сообщили, что необходимых средств сейчас нет. Из Волшебного Королевства пришла весть о том, что не могут дать единорогов, тем более столько, сколько запрашивает командор Черного Легиона. Умелых бойцов, хоть немного владеющих магией, добровольно не желало отпускать ни одно подразделение, а без таких людей невозможно создать элиту элит. Вот и приходилось довольствоваться тем, что осталось. И Гартош понимал, до конца военной кампании вряд ли удастся поправить положение в Легионе. Вскоре единорогов подключили к подготовке к наступлению, и на них снова ложилась транспортная функция. Нужно сказать, что в этом были и положительные моменты, ведь именно в подпространственных переходах и проявлялась наибольшая польза от единорогов, возникнуть в необходимом месте и нанести неожиданный удар. А с выполнением транспортных поручений можно было совместить две полезные задачи: и фронту помощь, и единорогов потренировать, особенно новых. За правильной нагрузкой на своих подчиненных командор следил лично. За прошедшую неделю они перебросили со Среднего Востока страны всего два пехотных легиона и несколько стрелковых полков, не бог весть что, но все же из таких крупиц и складывалась победоносная армия. Гартош впервые видел такое скопление войск. На несколько латанов, вдоль всей линии фронта, все было забито подтянувшимся войсками, и новые части все прибывали и прибывали. На фронте сосредоточили большую часть Южной армии, почти всю Центральную армию, а также многочисленное ополчение. После последнего вторжения Грабраса, в Виктании сделали правильные выводы и большую часть войск держали поближе к Ширамскому плацдарму. Сейчас ожидали подхода частей, которые смогла выделить Северная армия, до подразделений с метательными орудиями, которые двигались медленнее всего. Радовало то, что Тарт не остался в стороне и выделил многотысячную конницу в помощь своим северным соседям. Но вот все необходимые войска собрались возле фронта, и вновь пришло время столкнуться двум сильнейшим армиям Иктива. Гартош со своими полковниками находился на командном пункте вновь созданной центральной ударной группы, которая в этот раз начинала наступление. Здесь же находился и Лисван, недавно спешно и без всякой помпезности принявший императорскую корону, и новый главнокомандующий, генерал-ловитель, пришедший на смену Дангалу из центральной армии. «Смотри», — шепнул Гартошу всезнайка Вирн, — «на левом фланге назревает что-то магически грандиозное. Не зря там собралось столько магов», — согласился Гартош. И действительно, на месте предполагаемого прорыва собралось около сотки магов, выстроившихся в замысловатую фигуру. Всем там заправлял Гнивер, а в помощниках у него ходили Гримальты Лапага. Больше всего магическая фигура походила на огромный тризуб, направленный остриями в сторону врага. Наконец все участники сего магического действа заняли свои места. Встали на острия и ведущие старшие маги. Что характерно, перед тризубом не находилось виктонийских войск, что наводило на определенные размышления. «Вот сейчас дадут», — предупредил Вирн, и земля вздрогнула. От основания тризуба к остриям, словно пробежала волна, и, не останавливаясь, а все разрастаясь в ширину, гигантский вал устремился на укрепленные позиции врага, буквально проминая на своем пути землю. Вал шел на самые мощные укрепления, которые грабросцы сумели возвести на этом участке фронта, целую крепость, хоть и деревянную. На крепостных стенах забегали. Появились и маги, пытающиеся остановить разрушительную лавину. Но судя по тому, что вал только набирал скорость, а самые понятливые маги вдруг ушли в подпространство, дело это оказалось бесполезным. Вал ударил в уже опустевшие стены и вверх взлетели бревна, земля, смешно дергающие руками и ногами человечки. А через несколько секунд до командного пункта донесся звук оглушительного удара. Гартош потряс головой, выбивая из ушей воздушные пробки. «А представляете, что творится в непосредственной близости от удара?» — крикнул он полковникам. «Думаешь, нас пошлют?» — не расслышал вопроса Алькан, зевая ртом, словно выброшенная на берег рыба. Не расслышавший ответа, Гартош кивнул, и Алькан тут же засобирался в свой полк, но Вирн поймал его за руку, и недоразумение разрешилось. Друзья вновь уставились вперед, а посмотреть действительно было на что. Крепостные укрепления шириной латанов в полтора перестали существовать. Судя по разрушениям, а также по разбросанным трупам людей и животных, разрушительный вал прокатился на глубину не менее 5 латанов, не оставив никого в живых. «И не помогли никакие защитные заклинания», — довольно произнес Вирн. «И не таких сусликов выливали», — подтвердил Гартош. «Научились, наконец», — поделился своим мнением и Алькан. «Вот именно, что научились», — подтвердил Вирн. «Больше всего это походит на то, как грабросцы проломили наши позиции, сначала на Ширамском плацдарме, а затем на южном участке фронта, когда кентавры прорвались. У наших все-таки масштабы поменьше», — заметил Гартош. «Ничего, главное, что получилось», — не терял оптимизма Вирн. «А потом и мощность добавит». Их дискуссию прервали появившиеся на поле войска. Пехота походными колоннами спешила войти в пролом. Обгоняя пехотинцев, на восток устремилась кавалерия. Следом потянулись и метательные орудия. Пришедшие в себя грабросцы также направили к месту пролома все, что имели в наличии. А имели они на этом участке немного, так как не ожидали нападения на самый укрепленный участок. Перебравшаяся через обломки крепости кавалерия уже сцепилась с разрозненными отрядами противника, не давая им занять выгодные позиции. Пехота растеклась по равнине во все стороны, расширяя захваченную кавалерией территорию. Пока все шло как планировалось, противника удалось захватить врасплох и преодолеть укрепление без потерь. Теперь стояла задача продвинуться как можно дальше вперед, закрепиться там, вынудить противника наступать, а не обороняться, не дать ему отсидеться на укрепленных позициях, и после того, как он вымотается, продолжить наступление. Тактика проста, но эффективна. Правда, она не давала быстрых результатов, зато позволяла минимизировать потери. Гартош заметил, как к высшему командованию со срочным докладом подошел офицер связи. После короткого совещания Морган нашел взглядом Гартоша и приглашающе махнул рукой. «Если опять кого-то катать, скажи, что мы спим», — посоветовал Алькан. «Угу», — буркнул Оскол и поспешил к начальству. На небольшом столе уже разложили карту, как успел рассмотреть командор единорогов, предгорья межевых гор. «Смотри», — сразу начал вводить командора в курс дела Морган. «Если мне не изменяет память, знакомые тебе места». Снова прорыв со стороны межевых гор, догадался Гартош. Снова прорвались в трех местах, уничтожили пограничные заслоны и сумели углубиться на нашу территорию. Значит, силы большие, по нашим данным, три группы по 500 человек, не слабо. Надо понимать, это только передовые отряды, скорее всего. Но опять же, по-настоящему большие подразделения через межевые горы не проведешь. Не провести также кавалерию и метательные орудия. Так что расчет скорее всего на то, что мы уделим этому прорыву максимальное внимание и выделим как можно больше войск, ослабив тем самым наши силы на фронте. Чего вы делать не собираетесь? Ни в коем случае. Сейчас нам на фронте требуется все, что мы можем собрать. Все, что можно бросить на диверсантов, это местное ополчение твоих единорогов и росомах в придачу. Хоть росомах, а не кавалерию, которых вы и должны перебросить на место прорыва. Должны, значит, сделаем. Выполняйте. Координаты вам укажет маг, принимающий сообщение. Удачи, Гартош, скупо улыбнувшись, пожелал Лисван. Командор единорогов бухнул себя кулаком в грудь и развернулся. Услышав про задание, Алькан не удержался от комментария. Не могут обойтись без опытных в таких делах полководцев. Скорее без вездесущих единорогов, поправил друга Вирон. Гартош не стал развивать дискуссию, а сразу обрисовал задачу. Чтобы не спугнуть раньше времени противника, переправлять сразу весь легион не будем. Сначала отправимся туда сами, я имею в виду командиров полков. Нужно выяснить обстановку на месте. Затем на поиск каждой группы выделим по полку. Остальные два полка ожидают своего часа и приходят на помощь тому, кто в этом будет нуждаться больше всего. Понятно, чего уж тут не ясно, за всех ответил Алькан. Честно говоря, я не удивлен, что прорыв произошел. Странно, что он произошел так поздно. Ну вот, на месте и попытаемся разгадать эту загадку, ответил командор. Прорыв через межевые горы диверсионных групп из Граброса произошел латанов на 100 севернее того места, где, будучи еще академирами, наши друзья рыскали в поисках таких же групп. В этот раз самому Гартошу поручили командование объединенной поисковой группой. В его распоряжение попали 1500 росомах, и еще 1000 ждала в резерве. Еще наскребли почти 1000 местных ополченцев, вместе со стражниками которых и поставили во главе добровольцев. Не ахти какое войско, но империя на данный момент большим не располагала. Командоры двух легионов, полковники и сотники слушали доклад разведки. По тем данным, что мы сумели собрать, начал росомаха следопыт. Вражеские группы не дотягивают до 1500 каждая. Человек по 350-400, не больше. Самая малочисленная северная группа, самая крупная, южная. Пришли налегке, без большого запаса оружия и других припасов, есть раненые. Лошадей нет, собак нет, а вот магов больше, чем хотелось бы. Понятно. Точнее, не все понятно, но кое-что проясняется, сказал Гартош. Отсутствие запаса оружия говорит о том, что серьезные военные операции они не планируют, не осилят. Им нужно побольше шума, подтвердил Вирон. Например, захват небольших, но стратегически важных городов. Точно. Вот давайте такие городки и выделим. Чтобы и не слишком большие, с сильными гарнизонами, но и не деревенька какая-нибудь, на краю болота. Согласно карте и мнению местных стражников, интересных для грабросцев объектов насчитали 5 штук. Остальными можно было пренебречь, либо из-за малозначимости, либо из-за трудностей в захвате и удержании. На местах предстояло организовать отряды самообороны, хотя толку от них ожидать не стоило, несколько сотен классных профессионалов разобьют или разгонят любое ополчение. Но в этой обстановке главным было вовремя засечь врага и дать знать об этом в штаб группы по поиску, изловлению и уничтожению этих самых врагов. Озадачив местные власти созданием народного ополчения, Гартош взвалил на себя задачу по поиску, точному поиску диверсантов. Гонится по лесам со столь малочисленной поисковой группой смерти подобно, наверняка нарвались бы на мощную засаду и людей потеряли бы. В этой ситуации нужно действовать на опережение и, пользуясь мобильностью, перехватывать грабросцев либо на марше, либо при атаке города. Для этого необходимо как можно точнее знать местонахождение противника. Магия отпала после первых же попыток. У лазутчиков оказалось много сильных и опытных магов, и спрятать в обширных лесах даже такие большие отряды было несложно. У Гартоша оставалась надежда на прямую помощь леса, хотя и гложили сомнения, слишком долго не приходилось пользоваться благосклонностью Зеленого моря. Отзовется ли царство Грены, не развеялось ли действие дриадового эликсира? Забравшись в самую непроходимую глухомань, Оскол попытался настроиться на контакт с лесом и уловить хоть какие-то признаки благосклонности. Но широкие дубы равнодушно шелестели листьями, не проявляя желания выполнять прихоти человека. Что нужно делать, Гартош даже не представлял. Как и кого просить, что обещать взамен? Усевшись под огромным дубом, бывший любимец дриад и нимф засмотрелся на суету мелких лесных птичек и неожиданно для себя уснул. Сквозь светло-голубую дымку крались неясные тени. Они мелькали за дальними деревьями, приближаясь все ближе и ближе. От них исходила страшная угроза, но Гартош не мог сдвинуться с места. Тело словно прилипло к дереву. Тени сформировались в фигуры, и забывшемуся странным сном командору стало понятно, это грабросцы, передовой дозор. Двигаясь зигзагами, от одних зарослей к другим, они прошли совсем недалеко от оскола, в каких-нибудь 10 шагах. Прекрасно видя их даже с закрытыми глазами, Гартош боялся не то что пошевелиться, вздохнуть. Бесшумно проследовав мимо командора единорогов, дозор исчез за деревьями. Но если прошел дозор, значит, должны пройти и основные силы. Звук приглушенных шагов подтвердил опасения командора. Они двигались точно по следу своего дозора, и если бы не обостренные чувства, их тяжело было бы услышать. Казалось, они будут идти вечно, и Гартош уже надеялся, что его так никто и не заметит, что он сросся с корой, растворился в опавших листьях. Но один из грабросцев резко, словно наткнувшись на стену, остановился и внимательно посмотрел на Гартоша. Под его пристальным взглядом командор сжался в комок, и что-то испуганно пискнув, спрятался в норку между корней. Сидел он там долго, целую вечность. Затем, соблюдая предельную осторожность, выбрался наружу. Вокруг было тихо, грабросцы ушли, и злой прозорливый колдун тоже. Рядом раздался чей-то веселый мелодичный смех, и командор проснулся. Первым порывом было вскочить и проверить, правда ли, что лазутчики ушли. Но он сдержал себя, слегка приоткрыл веки и тоже рассмеялся. Никаких грабросцев здесь не было и в помине, совсем другое место. Лес сыграл с просителем шутку, переселив его сознание в тело мелкого лесного зверька. Гартош повернул голову на смех. На натянутых среди деревьев качелях качалась полупрозрачная девушка. Увидев, что человек проснулся и увидел ее, девушка снова рассмеялась и стала таять. Кого-то она напоминала, но кого? Незнакомых по Таиринским лесам дриад и нимф — это точно. Тогда кто же? Долго размышлять над этой загадкой времени не было. Гартош поднялся и быстро пошел к единорогу. А среди деревьев все еще метался эхом мелодичный смех. Командор единорогов развернул карту и ткнул пальцем в нужное место. Одна из групп грабросцев здесь. Судя по всему, это центральная группа, пробормотал лорд Кириска, командор легиона Росомахи, возглавляющий 2 полка своих лесных молодцов. Вот этого не знаю, не спросил. А откуда вообще узнал? Лесные красавицы помогли, или птичка на хвосте принесла? Поинтересовался Алькан. Бурундук, буркнул Гартош. Вот в этом месте можно устроить им встречу. Не стал отвлекаться на несущественные вопросы Кириска. Оскол засомневался. А может, лучше возле этой реки? Похожим образом мы когда-то перехватывали жранских лазутчиков. Возле реки удобно перехватывать небольшой отряд, в несколько десятков. А чтобы организовать правильную засаду для нескольких сотен, река плохой помощник. Они будут переправляться по 10-20 человек и не подставиться. Возле рек они будут особенно осторожны. Ну, хоть разрежем рекой их отряд пополам, легче будет справиться по отдельности, не сдавался Гартош. Тоже нежелательно. Если они разобьются на мелкие группы, месяцами за ними гоняться будем. А если мы перехватим грабросцев возле вот этого обширного болота, то есть шанс зажать их целиком. По словам местных жителей, это болото непроходимо, вот в него красавцев загорских и нужно загнать. Точно. подхватил Алькан. А остатки можно сжечь в этом леске. Главный Росомаха даже скривился от таких слов. Язык бы тебе прижечь. Лес сжечь последнее дело. Да и помощи лесных обитателей тогда можно забыть. Лес сжечь не будем, поддержал Росомаху Гартош. А устроим правильную засаду. Что нам для этого нужно? Скрытно перебросить моих ребят, вот сюда и сюда. Над скрытностью нужно поработать, задумчиво сказал главный единорог. Думаю, что без помощи специально обученных магов нам не обойтись. Тех, что скрывали нас от кентавров, уточнил Вирон. Именно. Постараюсь выпросить их опять, иначе вражеские маги уловят наши перемещения. Твои единороги и ополчение должны перекрыть вот эти пути отхода и не выпустить противника из мешка, продолжил Кириска. Затем, совместными усилиями мы загоним их в болото и утопим. Боюсь, они с этим не согласятся, покачал головой Алькан. Нам на их согласие как-то. Кириска показал жестом, что он делал с мнением противника. Я к тому, что они скорее всего в болото не сразу полезут, да еще всем скопом, а попытаются прорваться. Прорваться большими силами, и как раз не в сторону болота. А там мы, не совсем приспособленные для войны в лесу, да ополчение вообще мало к чему приспособленное. Резонно, согласился Кириска, даже с некоторым уважением взглянув на командира первого полка единорогов. Тогда немного переиграем. На месте первоначальной засады оставим 700 росомах и пару сотен местных, посообразительней. Остальных отправим на помощь второй группе. Думаю, этого окажется достаточно. План командора росомах утвердили и взялись за его исполнение. Первым делом Гартош отправился в штаб Восточной Арии требовать нужных магов. Выделили всего десяток. И в их сопровождении Оскол вернулся на место проведения операции. Маги первыми и высадились на месте засады. Больше 50 росомах за раз единороги доставлять не могли, слишком большой всплеск энергии, 10 магов могли его и не перекрыть. Поэтому устройство засады заняло немного больше времени, чем предполагалось. Но к подходу неприятеля все же успели подготовиться. Местные жители, взятые росомахами в помощники, оказались опытными охотниками, часто бывавшими в засадах, так что замаскировались они едва ли не быстрее самых росомах. Напросился в засаду и Гартош, конечно, срушим. На вялые возражения Кириска, Оскол напомнил, кто здесь главный, а потом успокоил, в засаде он будет на правах рядового, или скорее наблюдателя. А Аруш подтвердил, они будут исключительно наблюдать.